Княжья воля. Глава 1. Глава 1. Стараясь сильно не шуршать тканым покрывалом, я спустил ноги с постели и подобрал с пола исподние. Мой чуткий нос уловил терпкий запах, что окутывает мужское тело после любви обильной ночи. Свой собственный запах, к которому примешивался отчетливый дух давно протухшего пота, гори еще бог весть чего. Эдакое стойкое амбре ни в какой речке не смоешь, никаким одеколоном не зальешь. Я брезгливо поморщился. Надо бы попросить Шепета сотворить баньку, а то, глядишь, на меня скоро мухи начнут слетаться, как на кусок свежего коровьего шлепка. В широком луче света, попадавшего в комнатку из растворенного волочкового оконца, лениво плясали пылинки. За стеной боярского терема вовсю бушевало древнерусское утро. За противоположной бревенчатой перегородкой в смежном помещении отдыхал на отцовском ложе Завид. Ну как отдыхал, мучился, изредка со стонами всплывая из черного омута забытья. Руку ему оттяпали по самое плечо. Вовремя подсуетились, успели не пустить дальше губительную заразу. Местные эскулапы да хатыданья утверждали, что жить Завид непременно останется. Вот уже и сонного взвару дают поменьше, чтобы привыкал. Без одной руки можно протянуть долго и, если повезет, счастливо. Уже уходишь? Через плечо я покосился на размякшее от сна лицо. Симпотная молодая брюнеточка. У Любославы таких чуть ли не полдюжины. Чернавки. Девки теремные. Это, в частности, чаще других нам с пацанами хавчик приносила. Зачетная девочка. Внешность почти модельная. Носик, бровки, губки, глазища эти серые. Фигурка вот только подкачала. По местным меркам. Здесь любит, когда баба в мясе, чтоб с утра по попе шлепнул, пришел в обед, а там еще колыхается. Короче, излишне стройные, с бедрами недостаточной ширины да грудями едва поменьше спелой тыквы не в почете, их чуть ли не больными считают. Я заглянул в большие серые глаза и ободряюще им улыбнулся. Очень славно, что я в темноте не пронзил ножом это гибкое тело. Слышал шорох отодвигаемого дверного полога, мягкую поступь по дощатому полу, приготовился рывком скатиться с топчанчика на пол и воспользоваться ножиком для самообороны. Вовремя сообразил, что убийца уже с середины крохотной комнатушки ткнул бы в меня лежащего копьем либо заточил топором мою башку, не доходя пары тройки шагов. Службу служить пора, я же десятник, как-никак, десятник. То же, что и сержант, наверное, командир отделения. Кому оно надо ночью убивать десятника? В терем еще проникнуть нужно, бесшумно. Также бесшумно отыскать спящего стража и прикончить, не нарушив общего спокойствия. Это при условии, что выставленная на подворье стража убивца благополучно прощелкает. Подумал и сразу припомнил предупреждение Бады о рыскающих по Вирову урманах и боярской казне. Бады еще что-то буровил про какие-то дюжеценные печати. Вот странно, согласно современной науке, письменности на Руси в эти времена еще нет, а печати уже есть. Где боярин изволил ставить оттиски этими самыми печатями? Над печатью должно же что-то быть написано или нет? В любом случае нечего ли пану с его паразитами на торге груши околачивать? Пора их к воинской службе привлекать. Боярские печати важнее какого-то там навара. Бабок с доверчивых обывателей стрясти всегда успеем, а вот, случить какая заваруха, мы вшестером не вытянем. Заодно подучиться у наших стариков боевому искусству. Как мы. Эта дельная мысль красиво засверкала в моем отдохнувшем за ночь черепе, и я в предвкушении ее исполнения ускорил процесс самооблачения. Проклятый шнурок-гашник, что служит старинным порткам ремнем и резинкой одновременно, перекрутился, завязался в узел и ни за что не желал развязываться, дабы помочь мне закрепить штаны на талии. Чертыхаясь сквозь зубы, я вступил с ним в яростную схватку с помощью отросших ногтей, ставшими похожими на орлиные когти. Она тихо засмеялась. Я опять обернулся. «Тебя как звать-то, краса-девица, младиной?» «Молодой», — сказала сквозь улыбку. «Ты иди, я все здесь приберу и тоже побегу. Боярыня рано поднимается, звать станет, расспрашивать как было. Боярыня будет ее расспрашивать, на кой?» «Погоди-ка», — ошпаренной догадкой я остановился побеждать непокорный узел. «Так это Любослава тебя ко мне отправила, что ли?» Она залилась краской. «Не то, чтобы очень стыдливой». Так, слегка порозовела, как недозрелый персик. Ага, и ты пошла, я рада была, на тебя же все девки заглядываются, даже сама боярыня. Она сказала, что ты не такой, как остальные, слава тебя ждет великая. Любая будет счастлива зачать от тебя ребеночка. От такого прямолинейного заявления я остолбенел. С моей стороны все случилось спонтанно и без особой поэзии. Дело в том, что буквально вчера, После визита купца Бадая боярыня Любослава конфиденциально попросила меня как старшего над гарнизоном одного бойца оставлять ночевать на мужской половине терема, с оружием, для безопасности ее и детей. Можно всякий раз разных, ей все равно. Отказывать не стал, почему не помочь симпатичной бабенке почувствовать себя в относительном спокойствии. Решил я первыми переночевать в теремке, а дальше произошло то, что произошло. Удовольствие произошло, интимного характера, у меня и, надеюсь, у младенки тоже. Высшие силы в свидетели, я этого не искал. Она сама пришла, юркнула под бочок мягкое и теплое. Что мне здоровому парню было делать? Прогнать девку? Может быть, так и поступил бы какой-нибудь ботан, блюдущий нормы морали пуще заботы о своем здоровье, но я таких в своем окружении не знаю. Ребеночка, спору нет, парень я хоть куда, но служить племенным быком, участвовать в систематических неразборчивых половых связях не подписывался. Сегодня младина, завтра еще какая-нибудь девица, послезавтра, третья. Давно минули те сладкие деньки, когда я был сопливым, малолетним озаботом, готовым пускать слюни на обнаженную женскую сиську. Банька-сауна с девочками под пивко да и корку случалась в нашем дружном коллективе частенько, но далеко не каждый день, а только по большим праздникам или в честь свершения кем-то из нас героического подвига. Любая награда, либо поощрение набивает оскомину, если выдается в неконтролируемых размерах и с безответственной регулярностью. Через некоторое время я узнал, что подобные угощения в нынешней поре в большой чести. Дорогому гостю или нужному человечку практически в обязательном порядке после сытного застолья выписывали на ночь особу женского пола для закрепления успеха, так сказать. А пока я был сильно и не очень приятно удивлен подобным к себе отношением и решил взбрыкнуть. Передай боярыне, чтобы больше никого не присылала, понятно, ни мне, ни кому-либо еще из моего десятка. Хороша охранная служба в обнимку с девкой. При иных условиях о такой лишь мечтать можно. Однако, в здешних суровых реалиях об этом даже мечтать опасно. Вредно для целостности органона. Млада ойкнула, порывисто вскочила, мигом напялила через голову нижнюю рубаху, подхватила распущенные волосы, шлепая босыми пятками, вылетела за дверной полог. Обиделась, походу. Я озадаченно поскреб щетину и решил пояс с мечом пока не надевать. Сходить на двор навестить парашу, умыться, высморкаться можно и без оружия. Когда нет боевых действий, а кругом все свои, зачем постоянно таскать на себе железо? Неудобно же, если бы ночью или под утро чего случилось. С постов охранения боярского подворья уже бы примчались с докладом. Ночью дежурили жила с Невулом, перед рассветом, бывалые шепет и рыкуй. Их двоих, мне не без помощи Вировской боярыни удалось уговорить ночевать на боярском подворье до возвращения Бура. Не бесплатно, само собой. Выкатился я как свежий колобок на теремное крылечко. Встрепанный, расхристанный, зевающий. Потянувшись, с наслаждением расправил затекшие крылья, прищурился на ласковое солнышко. Только-только намерился сбегать до отхожего места, как наткнулся пытливым взором на рыкуя, втискивающим свою тушку в приоткрытую створку ворот. Помогал ему в этом занятии верный друг и сосед одноглазый шепет, который эту самую створку за ним бережно и затворил, заложив на место толстый брус заварину, что служил усадебным воротам надежным дополнительным засовом. Фигуру мою статную на крыльце они, естественно, срисовали, но демонстративно не спешили докладывать старшему по званию, как прошло ночное дежурство. Стоят и тихонько базарят о чем-то. Эх, оборзели служивые. Злодейским образом уполовинили личный состав самой тяжелой предутренней смены, когда стражу сильнее всего клонит в сон. Дурная смена, по себе знаю. Согласно биологическим часам большинства Homo sapiensов, в промежуток с 4 до 6 утра человеческому организму положено пускать ртом слюнявые пузыри и прокручивать мозгой последние сладкие сны перед новым трудовым днем. Сколько таких любителей поспать на посту с перерезанным горлом уснули навеки. В этот временный суточный интервал целые войны начинались. А у нас народу мало, у нас смены удлиненные, а эти в самоволке шастают. Нашли время. В общем, начал я потихоньку звереть. «Эй, рыкуй, можно тебя на два слова?» 6:30. Теремные холопы просыпаться начали, дверьми поскрипывать, утварью постукивать. Из загонов кто-то выпустил домашнюю птицу травку на дворе пощипать. Хлопача пестрыми крылами, визгливо бормоча на ходу, с надутым парусом гребня мимо меня вслед за улепетывающей со всех ног пегой курицей пронесся петух. Рыкуй приближался ко мне с рожей, перекошенной отнюдь не радостью новой встречи, но и виноватым выражение его физиономии я назвать бы не рискнул. Вьющиеся волосы почетного дружинника сально блестели на солнце, при ходьбе он забавно отрабатывал лысый культей без кисти. Его пугающая незаконченностью увечная рука напоминала рычаг, толкающий колесо паровоза. Зачем звал, стяр, за 2 метра сивухой прет, зенки красные, слезливые. Любой гаишник под протокол и лишение без базара. Докладывай, как ночь прошла, начальственным тоном молвил я, уперев руки в бока. У меня, махом оживился однорукий, у тебя вижу, что неплохо. Я за подворье боярское толкую, которое тебе велено охранять и защищать живота не жалея. У нас вроде как уговор. Дык, тихо все было, тихо, а ведомо тебе, рыкуй, что под покровом тьмы в мою опочивальню тайком проник какой-то тати напал на меня. Ты что, бился с кем-то в тереме? Лицо рыкуя сделалось, если не испуганным, то очень обеспокоенным. Ага, сражался изо всех сил, только не тем оружием, о каком ты подумал. Несколько раз в партере сходились и так и эдак. К нам разболтанной дембельской походкой подгреб шепет. Выражение его единственного глаза я бы охарактеризовал как уверенное. В растрепанной шевелюре скопился соломенный мусор, которому и взяться там особо неоткуда, если не засунуть голову в сток сена. Что стряслось? Еще спрашивает. С его выдержкой неплохо в покер катать. Я удостоил шепета коротким, испепеляющим взглядом и подумал, а что бы сотворил с ними на моем месте комроты? А гранит? Да все, что угодно, исходя из текущего старлейского или майорского настроения, от недельного внеочередного наряда до мордобоя. Косяк служивых на трибунал не тянет, ни на фронте мы и ни на операции, но дисциплинарное взыскание летит как шар в ближнюю лузу. Как командир вверенного подразделения я обязан пресечь, задушить в корне и никак иначе. Говорит, кто-то ночью влез в терем и на него навалился, пояснил приятелю рыкуй, придирчиво выискивая какой-нибудь намек на кровавые раны на моем туловище. Шепет хмыкнул и хитро прищурил уцелевшее око. Известно, кто навалился. Девка-холопка. Надеюсь, ты победил ее, стяр. Дам тебе один совет, шепет. Последнее из бесплатных в этом году. Засунь свой шнобель себе под мышку и в чужие дела не внюхивайся. Одноглазый участник боевых действий насупился, поджал обиженно губы. Не придав значения его реакции, я продолжил. Короче, это, залет, бойцы. Самовольное оставление расположения, раз, я ткнул пальцем в грудь рыкуя. Оставление поста во время дежурства, два, я переместил указующий перст на шепета. Чего? Сморщился шепет, отчего черная повязка сползла на бровь, приоткрыв бурую щель в изувеченном веке. Чего ты бормочешь? Какой еще пост? Вот, это уже ближе к теме. Интерес к уставу проснулся. Сейчас популярно изложу несколько пунктов со всей возможной адаптацией для серого вещества под сферической костью ветеранских голов. Во время дежурства вы должны охранять место, где стоите, и все возможные подступы к нему. При приближении постороннего, несущему караул, положено издать возглас. «Стой! Кто идет, если?» Неизвестный себя не назвал, не произнес условленного слова, произвести предупредительный крик в воздух и предпринять действия к задержанию или убийству нарушителя путем ударов холодным оружием на поражение. Ух, по-моему, неплохо забубенил, самому понравилось. Вместо всего этого один из вас отправился по своим делам, другой счастливо продрых на сеновале. А если бы в это самое время урманы, о которых говорил Бадай, надумали напасть? Зачем урманам на нас нападать? Ну, не смеши ты бабку торчком. После секундного ступора заголосил рыкуй. Купец теперь на воду дует, чтобы еще раз на молоке не обжечься. Увидел чужаков и в порты напустил. Любославу напугал, тебя настращал, а сам из Вирова подался. К тому же стены вокруг подворья высокие, ворота крепкие, а в тереме можно долгую осаду выдержать. Что нам, урманы? Я с неудовольствием отметил, что на наш спор стали обращать внимание. Мелькающая по территории дворня нет-нет да и замедляла шаги, чтобы погреть уши, некоторые так и вовсе остановились, глядят на нас с неподдельным увлечением. Вон и отдыхающая смена в лице Невула с жилой глазки продрала, на солнышко выползла. Что характерно, подчиненные мне долбоюноши поддержать командира не рвутся, с открытыми ртами наблюдают тихонько из-за угла терема, ждут, чем у нас закончится. В принципе, с рыкуем я согласен. Ограда действительно добрая, лучшая из всех, что я видел в Вирове. Из 3-метровых заостренных бревен, похожих на хорошо заточенные гигантские карандаши, в землю врыты, между собой веревками связаны, изнутри длинными жердями скреплены. Перелезть такой частокол с наскока не получится, Расшатать без танка или бульдозера тоже не выйдет. С воротами такая же засада. Беспутного тарана хрен развалить. Слишком ладные и толстые. Ну и сам теремок хлипким не выглядит. По верхам два пулемета, по стволу у каждого окошко, гранат пару ящиков и лучше опорника не сыскать. При бесконечном БК тут можно дивизию урманов покрошить. Двор, правда, из-за обилия хозяйственных построек насквозь весь не простреливается, но кому сейчас легко. Что-то меня не в ту степь занесло. Ладно, Андрюша, продолжай вразумлять заблудшую паству. Ты когда-нибудь видел лестницу? Шепит, знаешь же, что это такое? Ее очень удобно к стене приставлять, чтобы наверх карабкаться. Еще удобнее было треснуть рыкуя по голове, когда ты ему ворота крепкие отворял, да и зайти без всякого шума внутрь, попутно тебе во второй глаз пику вонзив. Почему я вам простые вещи объяснять должен? Кто из нас в дружине полоцкой службу тянул? В общем, давайте так, плату за вчерашний день вы не получите, так как нарушили уговор охранять терем до возвращения Бура с его людьми. Вы потеряли хватку, мужики. Если дальше так пойдет, мы с вами не сработаемся. Уговор у нас не с тобой, а с Любославой. Недовольно буркнул Шепет. Не думаю, что она встанет на вашу сторону. Да и серебро плачу вам я, десятник боярский. Десятник, удивился Рыкуй. Без десятка и без оружия, и без боярина, ехидно вставил Одноглазый. Тебя любой холоп голыми руками заберет, да и с оружием ты каждому дружинному отроку на один зубок. Я с тоской помянул оставленный в келье пояс с оружием и понял, что выгляжу сейчас более чем нелепо, про устав людям задвигаю. Если бы незнакомый пузатенький генерал в спортивном костюме подошел к кучке курящих дедов у казармы и начал требовать дисциплины, куда бы этот генерал через секунду отправился? Не факт, что дошел бы, но суть легко уловима. На нем же не написано, что он самый умный, золотой погон ко лбу не пришит. Без знаков различия и личного оружия все равны, как в бане. Однако обидно про голыми руками. Выходит, они меня совсем никчемным считают, раз ковырнуть решили. Любой холоп, говоришь, может ты сам попробуешь, нам зазорно. Мы не холопы и не огнищане, у нас оружие всегда при себе. Шепет выразительно похлопал по стареньким ножнам с мечом на левом боку. Намек понятен. Мне только-только начавшему осваивать азы рубки, действительно, против любого маломальски опытного бойца не сдюжить. Ну что за народ? Холоп совсем не человек, что ли? Я окинул взором четверку мужичков, что с напряженным удовольствием внимали нашему диспуту, столпившись неподалеку. Нормальные с виду дядьки, абсолютно пролетарско-крестьянской наружности, росту среднего, в немарких, но уже изрядно потертых рубахах, с коричневыми от загара мордами, поросшими сальным, кудлатым волосьем, с жилистыми, привыкшими к нелегкому труду гробками. Взгляд у всех четверых сметливый, ни разу не робкий. Работяги-универсалы, конюхи, плотники, кузнецы и так далее. Ценные, между прочим, кадры на любом подворье. Не всем же на свете с мечами да топорами горцевать. Нет, холопом быть мне не по масти, не мое это на дядю за еду впахивать. И за холопский счет самоутверждаться также не буду. Невелика доблесть раба отвалтузить, не мой это метод. Сам кашу заварил, самому теперь и хлебать. Придется доказывать, что десятник я не просто так и даже безоружный могу за себя постоять. Коротким кивком я подозвал своих парней, топтавшихся неподалеку. Они, как мне показалось, подскочили ко мне с излишней после рваной ночи бодростью. Жила, сбегай-ка, братец, да Дулебов. На торге уже, небось, ошиваются. Скажи, чтоб все бросили и двигали сюда. Передай, что я зову. Дельце у меня к ним. Давай, одна нога здесь, другая через 10 ми. Эх, как я задолбался подбирать понятные для окружающих слова. Другая тоже здесь. Лети, голубь, не споткнись. Проводивший приятеля Невул не стал запирать за убежавшим жилой ворота, вернулся к нам. Странно все это. Не знаю, как в Риме, а в Древней Греции, кажись, ребята на кулаках будь здоров молотились. Состязались, значит, кто из кого больше дури выбьет. Бокс, как олимпийская дисциплина, оттуда же пошла, если не путаю. У греков было, а у русских нет. Холопам можно, а профессиональным воинам зазорно похарим друг дружку хвостать. Зайду-ка с другой стороны. Шибко интересно мне стало, как так может быть. А вот, положим, Шепет, сломался у тебя в бою клинок, чем биться станешь? Другой подберу, в битве под ногами чего только не валяется, степенно ответил Одноглазый. Другой тоже лопнул, нож сломался, щит развалился. Просто представь, что и враг свое оружие потерял или выронил. Тогда как, в ухо ему тресну. Кулаком, не ногой же. Мы срыкуем в Полоцке за княжью дружину на празднике в стенке с городскими да посадскими лупились. Знаем, как из носов руду пускать, коли ты об этом. Выходит, все же есть в это время на Руси кулачные бои. Стенка на стенку, старинная русская забава, я в каком-то кино видел. Получается, на праздники можно, а в обычные дни гордость воинская не велит. Вот такая чудная традиция. Ну что, братва, много народу облапошили. Поинтересовался я у прибывших дулебов, едва они запыхавшиеся от быстрой ходьбы столпились возле приземистой коробки амбара. 8 рыл, одежка на всех справная, получше той, что я на них раньше замечал. Приоделись парни на Неве жульничества, не без моей помощи, кстати. По именам помню только троих, тех, с кем распивал хмельное в корчме на пристани. Мне хватит, немного, людишки больше не хотят горошину отгадывать. Молва про нас дурное носит, пожаловался Липан и развел руками, будто извиняясь. Затем полез лапой в мешочек на боку, извлек горсточку монет. Твоя доля, стяр, действительно, не густо. Ну, это и должно было произойти. Городишко с Гулькин клюв, местные, кто сильно хотел, уже испробовали замануху, а на заезжих расчет невелик. Ну и хрен с ними. Сворачивайте лавочку, что-нибудь другое придумаем. Я передал деньги Невулу и ободряюще хлопнул предводителя рыночных жуликов по плечу. Начнем, пожалуй, с хорошей драки. Ноздря, ты вроде бы, у нас любитель кулаками помахать. Оскалившись, здоровяк Дулеб показал на редкость белые, здоровые как у молодого верблюда зубы. Отчего-то голова ноздри напоминала мне баскетбольный мяч с приделанной к нему картофелиной носа с большим отверстиями для втягивания воздуха, двумя пельменями вместо губ, недозрелыми смородинами глаз, редкой порослью на темени и клочковатой шерстью на скошенном подбородке. Почесал ноздря репу, соображая, чего я от него хочу, да и выдал хвастливо. Ага, валю с ног любого. И лукаво так покосился на предводителя, который с задумчивым видом потрогал языком щель в зубах. Липану да не знать, что я не тот любой, отступать некуда. Ноздря мальчиша крупненький, хоть и тормознутый малек, кулаки с арбуз, к тому же неизвестного мне уровня владения рукопашным боем. Собственно, я вообще понятия не имел, как здесь дерутся голыми руками. Вдруг они все тут сплошные Чак Норрисы и Брюсели. Если он меня отлупит, это будет форменный позор на все джунгли и болезненный пинок по моему боксерскому самолюбию, не говоря об авторитете, что мгновенно утечет под плинтус. В моей прошлой стычке с дулебами на торге ноздря не участвовал, я бы его запомнил. С поддержкой такого бомбила у Липана с дружками тогда могло получиться нечто более дельное. Вот и выясним сейчас. Подерешься со мной на кулаках, ноздря, в полную силу, как ты умеешь. Не зашибу, засомневался Дулеб. Зашибешь, награду получишь, дольку свою тебе отдам. Идет, идиет. Расплылся в плотоядной ухмылке Дулеб, видимо уже прикидывая, как ему половчее потратить неминуемый приход. Десятник, ты бы поостерегся, у тебя же нет запасной головы, произнес Рыкуй, когда засек наши приготовления. Зачем тебе драться с ним? Покажу, что разносторонне развитый боец не только топором может одолеть противника. Не стану же я рассказывать, что придумал все это для себя любимого. Мне в первую очередь самому себе доказать надо, потом дулебам да пацанам моим, что не громом из руки единым. А с вами давайте так, побьет меня ноздря, я вам двойную плату за день, не побьет, будете делать все как я велю, пока срок уговора не выйдет. Бывшие дружинники покумекали, переглянулись, прикинули мои шансы на успех как стремящиеся к нулю и синхронно мне кивнули. «Годится», — за двоих ответил Рыкуй. «Вот и чудненько. Место для поединка выбрали за той стеной амбара, что обращена к чистоколу. Тут почти всегда тень, трава не больно жирует, да и подкашивают ее тут мужички, как и повсеместно на подворье. Увязавшихся за нами холопов шугнули, допущенные к спектаклю зрители рассредоточились, освободив достаточно места для схватки. Дулеб снял пояс с ножом, отдал кому-то из своих. Мы с ним разошлись на 10 шагов, как дуэлянты перед выстрелом. Ну, ноздря, давай помахаемся. Бьемся, пока один из нас упадет и не сможет подняться. Лежачего не бьем. Все понял, ноздря кивнул, набычился, сжал пудовые кулачища и попер на меня, как бизон на суслика, с согнутыми на уровне бедер руками. Я стоял на месте, ждал первого удара. Хлопнул рукав рубахи, пущенный наотмашь кулак просвистел мимо моего лба. Ноздря тут же размашисто рубанул с левой, но все с тем же плачевным результатом, промазал то бишь. Мне даже стойку принимать не пришлось, от подобных выпадов без труда уклонился бы и обладатель третьего юношеского, не говоря уж о кандидате в мастера. С манерой ведения местного махача мне сразу все стало ясно. Защита на нуле. Разухабистые удары из-за уха с желанием непременно угодить противнику в орган слуха или на худой конец своротить на бок пятак. Способ может быть и неплохой для деревенских олухов, но в плане ущерба здоровью ровного пацана Андрюхи Старцева, истоптавшего не один десяток рингов, категорически непригодный. Приняв классическую стойку, я пропустил над плечом очередной молодецкий мах и включил ноги. Я кружил и уклонялся, играл плечами, кидал обманки, короче, резвился на все деньги. Ноздря с каждой секундой все больше свирепел, обиженный тем, что никак не может в меня попасть, а я его еще даже ни разу не приложил, хотя уже давно мог потушить ему свет. Дулеп сопел, потел и топал как бронтозавр, все так же бесплодно выбрасывая в воздух могучие удары. Подставить под такой удар голову означало неминуемый сотряс или чего похуже. Через несколько минут мне стало его жаль. Зачем дальше мучить парня? Видно же, что не достанет он меня, если я не остановлюсь и не сделаю руки по швам. Так что подсел я под бьющую руку, впечатал в желудок левую, тут же добавил классический усыпляющий правый крюк в основание челюсти. В подтверждение закона о всемирном тяготении, ноздря, хрюкнув, хлопнулся на землю, как то яблоко на башку Ньютона. «Ты, никак, убил его?» — всполошился Липан, с беспокойством поглядывая на спящее тело. «Не, кость крепкая, сейчас очухается. Плесните на него водички и подходите все ко мне, разговор есть». Глава 2. Переговоры с дулебами неожиданности не преподнесли. Все как один, не считая двоих ухарей, что находились в краткосрочной отлучке по своим жуликовским делишкам и плохо соображающего после нокаута ноздри, истово согласились временно поступить под мое непосредственное начальство. Я вкратце обрисовал парням, в чем будет заключаться их служба, и обозначил плату. Неплохую, между прочим. На одно лицо за сутки нахождения на боярском подворье посулил 10 дирхимов. Из личного кармана. Напрягать Любославу пустяковым вопросом — жлобство. Серебра у меня пока что навалом, мне его и девать-то особо некуда. Коня прикупить? Так я в седле держусь, как кот на заборе. Да мушку с кабанчиком, зачем он мне? В Вирове задерживаться дольше грядущей осени, когда Бур обещал отпустить меня в Полоцк, я не собирался, так же как и чахнуть над златом, как воспетый Пушкиным скупой рыцарь. Научишь? Дурная муть из глаз ноздри выветрилась не прошло и четверти часа после отключки. Мокрые от колодезной воды патлы облепили лоб и щеки. Пунцовая отметка на челюсти ясно указывала место прилета моего кулака. Нормальный пацан, поражение перенес стоически, как и подобает настоящему спортсмену. Легко, отозвался я, всех могу научить, было бы желание учиться. Вот тебе утешительный приз за участие, братишка. Я тут же попросил Невула выделить ноздре 2 серебряных дирхема из принесенной Липаном доли. Ноздря схоронил серебрики в огромном кулаке и благодарно засопел, благополучно позабыв, что совсем недавно переоценил свои боксерские возможности и был деклассирован по всем правилам бойцовской науки. Денек разгорался, становилось душно. Я начал оглядывать заживший обычной средневековой бытовухой боярский двор. А где Одинец? Дрыхнет до сих пор, в город ушел, подсказал Невул. Когда? Я его с утра не видел. Ночью, сразу после того, как мы с Жилой его сменили. Сказал, зачем уходит? Не сказал. Ладно, этот, хотя бы не во время собственного караула свинтил, как некоторые. Может, бабенку какую успел обворожить, дело-то молодое, горячее. Я вспомнил минувшую ночь, нежное лицо младины и на душе неожиданно потеплело. Вот еще не дело. Я сплюнул с досады, велел всем далеко не отходить и направил свои модные сапожки в сторону почетных инвалидов, по совместительству, нарушителей устава караульной службы. Пока я тер с Липаном и остальными, они оставались на месте показательного поединка за амбаром и что-то оживленно вполголоса обсуждали. Заметив мое приближение, замолчали, но глядели приветливо. «Ну, что скажете, отцы?» Вкратчиво полюбопытствовал я, сложив на груди руки. «Если и сейчас будут рожи кривить, прогоню обоих к чертовой матери. Скажу, что никогда прежде не видел, чтобы так ловко на кулаках бились. Тебе, десятник, с твоей сноровкой цены в стенке не будет», — одобрительно отозвался Рыкуй. «Сдается мне, таких как этот уволень ты бы троих за раз увалил», — хмыкнул Шепет с нескрываемым уважением. «Ну, Троих, не троих, а уже десятник. Это хорошо. Проняло, значит. Бокс – одно из самых совершенных боевых искусств. Это вам не топором размахивать направо-налево. Покоробило, правда, что опустил рыку и мои умения опять же в разряд необязательных забав. Свел к причуде отдельно взятого индивида. Все еще считают, что в настоящем бою рукопашка штука бесполезная. Я не поленился напомнить коллегам, что спор они проиграли вчистую и теперь должны относиться к своим обязанностям без прохладца и с повышенным рвением. К своему удовлетворению, я остался понятым, а посему с легким сердцем отпустил рыку и с шепетом на заслуженный отдых аж до самого полудня. Позже с ними потолкую, пока же мне предстоит определиться с пополнением. Познакомиться, узнать кто что умеет, устроить на постой, нарезать задачи, распределить обязанности. Уйма дел, короче. Воодушевленный я погреб по щедро унавоженной курями да кониками, выщипанной козами зеленки подворья в направлении Липаноса товарищи. Взглянул со стороны на свое неказистое воинство и загрустил. В той жизни мордатые, коротко постриженные ребятишки из моей бригады одним своим видом могли распугать целый рынок. Без кастетов и огнестрела. Реально. А здесь у меня под рукой толпа тощих обормотов. Отара облезлая, а не десяток. Хилики-разрядники, ей-богу. Из когорты доходяг выделяются лишь мясистый липан да крутоплечий ноздря. Оружие неплохое, только ужилось невулом. У этих двоих, как я прекрасно знал, имеется в закромах еще и кое-что из защитной амуниции, типа кольчужных рубах, что сдохлых урманов на озере поснимали. На дулебах, кроме обязательных к ношению ножей различной длины, не было при себе ничегошеньки. Тогда я и задумал замутить некое подобие строевого смотра. В укороченном варианте без докладов, воинских приветствий и шагистики по плацу. Границ комроты устраивали такие смотры перед каждым выходом нашей группы на задание, дабы своими глазами убедиться, что отряд не останется без средств наблюдения и связи. Никто из бойцов не забыл взять с собой сухпай, ИП, положенное количество гранат, бы как автоматом и пулеметом, сами автоматы и пулеметы, дополнительные патроны в пачках или россыпью, нож, ложку, котелок, питьевую воду и так далее по списку. Жила метнулся в терем и приволок мой пояс с сумкой, мечом и кортиком. Приладив имущество на положенное место, я сразу почувствовал себя увереннее. Выстроил личный состав в ниточку вдоль затененной боковой стены терема, где до сих пор веяло утренней прохладой. Несколько минут потратил на выравнивание по росту. Лично мне куда приятнее лицезреть правильную шеренгу, когда правофланговой колокольней торчит невул, за ним липан с ноздрей, а в конце сразу зажило изнывает без дела наш доморощенный каталонаперсточник Шишак. Я попросил, чтобы каждый из них выложил на землю перед собой весь хабар, что касался несения военной службы, от личного оружия до фляжек. Повинуясь необычному распоряжению, парни ссыпали с себя небогатый арсенал и замерли в тревожном ожидании. На бесхитростных лицах рыночной шпаны угадывалось затаенное любопытство. Встал я напротив центра шеренги, намереваясь толкнуть в водную речугу, да так на вдохе и окаменел. Из живота вдруг поднялась волна ледяного холода, разлилась по грудным жилам, сковала спазмом горло будто клещами. Появилось довольно ощутимое покалывание в подушечках пальцев, совсем как тогда, перед прибытием в деревушку Родима. Выстрелил адреналин, должно быть. Вздыбившиеся волоски на предплечьях и загривке, тому весомое подтверждение. В тот раз предчувствие опасности оказалось верным. У Родима нас поджидал серый мунт со своими головорезами. Нам бы послушаться вещего шепота да не переться в весь, а затихариться где-нибудь укромненько, разведку пустить. Глядишь, и головач не полег бы в схватке с серым. Но моей фантазии хватило лишь на спрятать прямо у дороги добытое серебро и буру с завидом. Я о своих пророческих испугах не поведал. Как показали дальнейшие события, напрасно. Я наконец-то смог сглотнуть, кашлянул, вдохнул во весь объем легких, с шумом выдохнул переработанный воздух, чувствуя, как проходит наваждение. «Что это, вашу мать, было?» Безмолвный крик вопрос ожидаемо остался без ответа. «Что за нахрен?» «Это что, бонус такой вдобавок к перенесению в лохматую древность?» «Типа об опасности предупреждает?» «Писали, будто некоторые собаки чуют скорое землетрясение, беспокоиться начинают, выйти лаять, места себе не могут найти. Таких чувствительных псинок различных пород берут на службу ученые, пытаются с помощью животных предсказывать катаклизмы, но выходит не очень, потому как собачки, вроде как, Только незадолго перед самым событием что-то чуять умудряются. На какую-либо серьезную подготовку к землетрясению или сходу лавины времени остается слишком мало. Хорошо, коли проснулся во мне нежданный талант своей пятой точкой опасность прогнозировать. Я не против. Гораздо хуже, если необъяснимые приступы страха, плод какой-то дурацкой, неизлечимой психической болезни. Нервишки пошаливать начали. По схожим признакам поведения тех же собак, если они излишне трусливы, шугаются любого резкого движения или звука, спецы напрочь отбраковывают и не допускают до службы. Из двух приступов первый дал мне в руки пусть небольшой, но козырь. Понадеюсь, что и в этот раз астрал, космос или кто там еще желает мне сообщить некое предупреждение, чтобы был я как пионер всегда готов к осложнениям. Стоял я повернутый небритым фисом к шеренге минуты три, всю эту фигню через мозг прогонял и сильно огорчался. А кто бы не огорчился, прокачав, что на него надвигается крупная, заряженная дерьмом, плохо пахнущая задница и неизвестно когда она окончательно надвинется. Ко мне, не выдержав, подбежал жила, заглянул в обезображенное кисляком лицо. «Батька, с тобой все хорошо, все просто великолепно, братуха!» Излишне оптимистичным тоном ответил я, силясь унять взыгравшую тревогу. «Вернись в строй!» Произносить какие-то слова перед строем расхотелось. А чего тут говорить, вооружать парней следует. Одними ножиками и тремя деревянными дубинками, что выложили перед собой дулибы, много не навоюешь, да и видок у всех никак название дружинника, пусть и временного, совсем не тянет. Ключи от тюремного подвала изъял у Рыкуя сразу после того, как мы с моими пацанами снесли туда свои сокровища. Нечего кому ни попадя там шариться. Нащупав в сумке шнурок с парой кованых ключей с единственной примитивной бородкой на толстом металлическом пруте, я бодро воззвал: «За мной, бойцы!» Где-то через час я заново застроил взвод на прежнем месте и заставил повторить манипуляции с личным оружием и прочим снаряжением. Вот теперь другое дело. Еще бы, боярскую оружейку мы выгребли подчистую. Забрали все имеющиеся там мечи в количестве 3 единиц, боевые топоры, помятые и потертые шлемы, 4 латанные-перелатанные кольчужки, 10 крепких копий и несколько круглых щитов. Счистить с арсенала прилипшую за время хранения ржавчину, немного подогнать и будет чем встретить урманов. Стоп, откуда такая уверенность, что нам все же предстоит повоевать? Неужели несколько слов купца породили во мне маниакальную фобию или то мимолетное наваждение постаралось? Урманы ведь под Шибаем ходят, а сам Шибай давно не отсвечивает, в тину ушел как сорвавшийся с крючка карась. Да хрен с ними, предупрежден, значит, вооружен, а оружие теперь на нас как на бомже насекомых. Урманы там или не урманы, нам все едино. Уж не знаю в который раз за сегодня мой душевный подъем рухнул из-за полученного известия, что боевого опыта у нас на всех Смышкин коготь. Со слов Липана никто из его приятелей ранее серьезно в схватках не участвовал. Профиль не тот, втюхать на рынке какому-нибудь разе не товар ненадлежащего качества, по балде из-под тишка стукнуть, перо в бок сунуть в переулке, пьяного у корчмы принять — это да. А вот рубиться на мечах и топорах ни с кем не приходилось, да не очень-то и хотелось. Большинство боевое оружие впервые в лапы взяли. Вопрос не стоял бы так остро, имея я сам хотя бы отдаленное понятие о тактике ведения встречного массового боя на холодном оружии. В голову пришел единственный вариант – бей-беги толпа на толпу, но что-то мне подсказывало. Не все так просто, особенно в нашем случае. Те урманы, что я успел повидать, были настоящими, матерыми бойцами с многолетним опытом убийства себе подобных за плечами. Сквильд, Брандт, Серый и Мунт мертвы, но остался еще Харон с бандой отморозков. Незначительным численным перевесом при отсутствии должных навыков нам их не остановить. Придется мне к ветеранам на консультацию напрашиваться, вдруг чего отдельного подскажут. По закоренелой, еще армейской привычке содержать личное оружие в чистоте и порядке я дал задание жили надыбать для этих целей у дворовых мужичков промасленной ветоши и найти того, кто сможет проверить и поправить заточку режущих кромок. Если что-то сломано, помято или на соплях висит, отдать на починку кузнецу. Разберутся, не маленькие. Сам пошел к Любославе с докладом и просьбой выделить помещение для временного обитания, пополнения и постановки на довольствие. Затраты на продукты я собирался покрыть за счет собственных средств, ибо неизвестно, как отнесется поплывшая от горя вдова к подобному прошению. Боярыня приняла меня все в тех же больших покоях, где ее усопший супруг изволил пировать да встречать гостей и ходоков. Никакого трона или большого кресла, с которого хозяин на круге мог бы общаться с жителями, я не заметил. Несколько лавок у стен с распяленными медвежьими шкурами, ничем не покрытые скобленные половицы, длинный трапезный стол посередине, вот и все небогатое убранство. Любослава спокойно меня выслушала и без всяких оговорок дала добро на любые мои начинания в сфере обеспечения безопасности обитателей терема. Полный карт-бланш, как говорят французы. Довольно потирая клешни, я покинул боярскую резиденцию, даже не высказав боярине негатива за ночной фокус с младиной. Ровно в полдень солнышко кокетливо занавесилось кустистой облачной пеленой и засветило в полнакала. Сразу стало легче дышать, а то от жары уже плохо соображала башка. Пузо недовольно урчало, требуя сатисфакции, но я решил, что обед еще немного подождет. Задобрил утробу несколькими глотками парного молока из поднесенной одной из девок деревянной посудины и двинул к воротам встречать Шепета с Рыкуем. Втроем мы устроились на топчанах в бревенчатой пристройке, отведенной теремной охране для ночлега, усиленно фильтруя базар, чтобы не вызвать недопонимания чуждыми этой эпохи словечками. Я попросил Шепета с Рыкуем помочь мне сляпать из группы прибывших товарищей боевой коллектив. «Из этих, что ли?» Прозорливый Шепет мотнул гривой в сторону дулебов, неумело чистящих на дворе свои железяки, и насмешливо оскалился. «Ты бы еще огнищан окрестных исполчил. Надо будет и огнищан и холопов вооружу до кучи. Тревожно мне, понимаете? Беду я чую». Я поочередно заглянул в глаза бывалым воякам, но никакого отклика в них не сыскал. «Да никто сюда не сунется», — вяло отмахнулся Культей Рыкуй. «Чтобы целый город на копье взять, рать нужна большая. Большое войско незамеченным сюда не подойдет. Князь Рогвалд сразу узнает, что кто-то по его землям шастает. В Вирове поэтому и стены общей нету, мирно тут всегда жили». Я и сам обращал внимание на сей казус. Слово «город» произошло ведь от ограда, значит, не просто десяток домишек посреди леса торчит, а обнесенное крепкой стеной поселение, в которое не всякого впустит. Виров в этом плане может похвастаться лишь чистоколом вокруг боярского подворья и еще парочкой заборов пожиже у наиболее состоятельных жителей, таких как купец Бадай. «Не о городе говорю в целом, а о тереме боярском», — продолжал я гнуть свое. «Выкинь ты из головы Бадаевой речи, кому мы тут нужны. 2-3 дня и вернется бур с людьми, станет все как прежде». «Не станет», — я покачал головой и выложил последний аргумент. «Мне знак был». «Какой еще знак?» «Свыше». Я многозначительно поднял глаза к небу, подпустил в голос театральной таинственности. «Предупреждение боги послали». Они переглянулись. Помолчали. Затем Шепет осторожно огладил бороду, произнес: «Слыхали мы про тебя, что колдун ты потомственный. Выходит, так это, не врут люди?» «Не так, какой из меня колдун, тем более потомственный. Обычный я человек, да и местный вроде как. Дрят отцом моим был. Помните такого?» Рожи бывших дружинников удлинились. Видимо, мне удалось их сильно удивить своим признанием. «Ты дрятин сын?» Вернув отвисшую челюсть на положенное место, проговорил Шепет. «Почему сразу не сказал?» «Так я и сам не знал. Вернее, забыл». Я постучал костяшками пальцев себя по черепу, напоминая про свою амнезию. «Головач сказал, что похож я на дриту, как две шишки с одной ветки. Даже родичем назвал. Посмеялся, наверное». Отставные дружинники снова переглянулись, на сей уже более многозначительно, затем минут 5 молча всматривались в мое лицо, должно быть, отыскивая подтверждение слов головача. «Я тоже родителя своего не помню. Не часто он семью навещал, все бродил где-то, а когда появлялся, то не один, а с дружками. Добычу приносил, вещи, серебра чуток. Пиры в доме закатывал на несколько дней, а потом опять пропадал. В последний раз ушел 2,5 десятка зим минуло». Шепет задумчиво пожевал нижнюю губу. Его единственный глаз подернулся пеленой воспоминаний. «Дрята также не из домоседов был. Чтобы поддержать нужный настрой, я состряпал заинтересованную рожу. Как он погиб?» Шепет помолчал, собираясь с мыслями. «Ватага урманская на дальних землях полоцких объявилась. Дюжи злая. 2 веси пограбили да сожгли, жителей всех побили, амбары выгребли, девок 20 в полон забрали. Рогвалд как узнал, рассвирепел. Сказывают, будто дым у него из ноздрей повалил от гнева, как у тура дикого. Князь спешно велел рать собирать с ополчением вместе. Все бояре привели в Полоцк свои дружины, изготовились за 2 дня, выступили в поход. Пошли на лодьях сначала вниз по Двине, затем по той реке, на которой веси сожженные стояли. пешцы из ополчения по берегу вдогон топали. Через седмицу наткнулись мы на тех напастников. Три полные сотни нас было, а тех шесть десятков на двух кораблях. Нас они сразу приметили, в стену на берегу встали. Мы с лодей попрыгали и в бой. Ополчение на другой стороне реки оказалось. Жарко мы бились, никак не могли одолеть урманский хирд. Шепет крякнул и почесал бровь над черной повязкой. Стена на стену, самое трудное дело. Так и колотились, кто кого пережмет. Урманы опытные оказались, умелые. В круг встали, когда мы их со всех сторон обложили. Потом они берсерка выпустили. Лохматого, полуголого, с широким топором в лапах. На силу его свалили. Он десяток положить успел. Дритишуйцу вместе со щитом срубил, а затем и голову. Дрята хороший воин был, лучше нас с Рыкуем. Только против берсерка, что в безумии своем боли не чувствует, любому тяжко. Последним своим ударом Дрята безумцу горло мечом вспорол. Кровь хоть и не хлестала, как у обычных людей, но притюрман подрастерял. Тут мы его и подмяли сообща, вздели на копья и в воду скинули. Кто-то из княжьих лодию на тот берег отвел, подмогу из ополченцев привел. Засим и дожали ворога. Главным у них оказался безземельный князь, ярл по-урмански. Бьенстар колючая спина. Рогвалд ему наживо руки-ноги обрубил и велел привязать то, что осталось к елке высоко над рекой, дабы желающим озоровать на полоцких землях охоту сбить. Мы павших собирали, а подвешенный ярл все это время проклятие вопил по своему, пока всю руду из себя на землю не выпустил. Я живо представил висящий на дереве фрагмент человеческого скелета бесконечности, дочисто обглоданный куницами да вороньем, и по спине поползли мурашки. Нормально так Рогвалд наказал крысу, что засунула храповик в его закрома, с выдумкой. Бьенстар колючая спина, ну и имечко. Затем перед внутренним взором возник образ озверевшего от употребления специфических грибов или чего они там хавают, волосатого дядьки с огромным топором в мозолистых руках и дикими, красными зенками, что в одиночку перебил у ему вооруженного народа, а сам все никак не хотел умирать. Берсерк, думал, такие только в легендах да сагах скандинавских встречаются. В этот момент я рьяно пожалел, что недостаточно хорошо учил историю как в школе, так и в институте. Хотя, что там можно было почерпнуть сверх бегло повторенного общеобразовательного курса в первом семестре. Это же факультет физического воспитания в ПИДе был, а не какой-нибудь историко-архивный. Вообще не мое оказалось. Педагогика, философия, психология и еще куча разных тем, к спорту отношения не имеющих. Хотел поначалу в профильный спортивный поступать, но показалось, что в педагогическом полегче будет, как-нибудь отучусь, тренером стану, буду детишкам любовь к здоровому образу жизни в боксерской секции прививать. После армии, как мать не уговаривала, не стал восстанавливаться, забрал документы, устроился на первую попавшуюся работу, потом к фролу попал. Получается, дружина в стенке бьется, так же как в кулачном бою, что ли. Там, стенка у дружины, стена. Разницу чуешь, десятник? Шепет фыркнул и хитро изломил сидеющую бровь. Вот разбойники как нападают, рваной гурьбой несутся, орут и свищут, друг дружке мешают. Плохо обученное ополчение того же поля ягода, только лихо свистать не умеют, дерутся каждый за себя. Ежели таких встречает правильно выстроенная стена, хлоп и нету. Кого нету? Тех, кто в разнобой нападал. Стена и супротив конницы, бывает, стоит твердо, ежели с копьями. Это только со стороны кажется, что любой сброд можно в стену выстроить, где шуйца щитом соседа прикрывает, а десница ворога рубит. На самом деле тут добрая выучка нужна, а быкова в стену не поставить, крепости не будет. А как быть тем, у кого шуйца вместо десницы? Ты про себя, а никак, нет у тебя места в стене. Неправильный ты, двигаешься как настоящий воин, а оружием машешь как дитя трехлетнее. Я поморщился, услыхав нелестную оценку своих боевых способностей. Хочешь сказать, в открытый бой моим ребятам лучше не вступать? Я уже язык натер тебе это втолковывать. Что предлагаете? Ничего, не раздумывая, ответил Шепет и облизнул пересохшие губы. На лисицу волчью шкуру не натянешь. Ты пойми, вольный урман, почитай, с самого рождения, воин. С ножа ест, копьем подтирается, топором бороду расчесывает. Если был тебе знак, что сюда придут воины севера, то попроси у богов подсказки, как с ними справиться нашими силами. Я не думаю, что их больше одного десятка, продолжил упираться я, хотя уже полностью въехал в эту галимую тему. Нам говорили, ты можешь убить человека, вызвав гром, а еще на хитрости придумчив разные. Канатом речку перетянуть надо догадаться, хмыкнул Рыкуй. Кончился гром, с сожалением пробормотал я, про себя отметив, что старики не наелись скормленной им легендой, еще и справки навели относительно деятельности настоящего стера. Вот интересно мне, кто им все это поведал, и где черти таскают одинца. Ясно мне одно, впрягаться за меня при серьезном кипише эти двое не очень-то намерены. Разбирайся, мол, сам, раз ты весь из себя такой крутой, наше дело, сторона, разберусь, не впервой. Тем паче, что мыслишка одна нарисовалась. Ладно, я силой хлопнул себя по ляжке, может быть вы и правы, зря я на воду дую и знак свыше неверно истолковал. Тянем службу, ждем бура с дружиной, но вы все же поучите моих людишек, время есть да и некому кроме вас вбить в них воинские премудрости. Я в долгу не останусь. Идет, идет, со вздохом нехотя ответил Рыкуй. Поучим, коль больше некому. Ноги снова вынесли меня на двор, погода хмурилась, стало ощутимо прохладнее. На крыльце терема, держа за руку, тихоньку появилась Любослава. Завидев меня, шкет вырвался, всколыхнув мамкин подол и резво подбежал вплотную к моей персоне. На его боку болтались коротенькие ножны с торчащей из них рукоятью меча. При беге кончик ножен лупил по смятым в гармошку голенищем красных сапожек из мягкой кожи, пока тихонько не догадался придержать эфес рукой. «Смотри, стяр, какой мне меч дядька Сом смастерил!» Пацан ловко вытянул хорошо отполированный клинок из белой древесины и взмахнул им, чуть не угодив затупленным острием мне в переносицу. Матушка сказала, что пора мне учиться мечом владеть. Боярыня с крыльца ласково глядела на чада, улыбаясь уголками губ. Откуда-то выбежали трое сорванцов примерно тихонькиного возраста, сгрудились рядом, завистливо поглядывая на деревянный мечик. Одежды на мальцах попроще, чем на боярском отпрыске, но чистые и ухоженные. Вместо сапожек, вставленные в плетеные лапотки, расшитые разноцветными нитями обмотки, а мечи им заменяли круглые палки. Походу, сопляки эти, плоды скоротечной любви некоторых тюремных девиц и по совместительству спарринг друзья маленького Тихоньки. «Кто ж вас учить станет?» – спросил я, понимая, что неуправляемая стайка недорослей может стать настоящей головной болью. «Дядька Сом и будет», – важно произнес Тихонька, – будто неведомый мне Сом являлся непревзойденным сенсеем или мастером международного класса на худой конец. «Тядька мой», — горделиво задрав острый подбородок, воскликнул упитанный бутуз на полголовы выше других сорванцов. «Здесь на подворье будете учиться или пойдете куда?» «Здесь», — протянул Тихонько, — «нам с подворья выходить не разрешают». «Вот и хорошо, что не разрешают. За ворота не ногой». «Понятно, а что там такого, а, скажи», — настороженно заголосила пацанва. «Ничего такого, но если будете слушаться и хорошо учиться, я вам подарочки подарю». Восторженно сияя глазенками, молодежь умчалась гонять палками петуха, а я отозвал Липана в укромное местечко для приватной беседы. «Сделаем так». Дальше я рассказал Дулебу, что, образно выражаясь, хотел бы иметь в городе свои глаза. Нужно приглядывать за домом Шибая. Скандинавских наемников боярский брательник держал под боком в своей новостройке на окраине Вирова. Если они снова объявились, то, вполне вероятно, квартируют у прежнего работодателя в его отсутствии. Нужно ходить по улочкам и примечать все, что может нести нам угрозу, о любых подозрительных движениях сообщать командованию, то есть лично мне или Шепету с Рыкуем. «Шишака пошлю», уловив суть, уверенно молвил Липан. «И Сытку. Хватит двоих, пока достаточно», согласился я. «Прямо сейчас и отправляй. Пусть до темна погуляют и возвращаются спать. Утром снова пойдут. Остальным подворье не покидать без моего распоряжения. Передвигаться только с оружием в руках. На воротах пусть все время стоят четверо. Чужих не впускать, холопов без сильной надобности не выпускать. Сам возьми ноздрю, шлепайте сейчас с ним на торг к светлу веревочнику. Знаешь такого? Найдем», сосредоточенно кивнул Дулеб, поглаживая теснившийся под рубахой беременный животик. «Возьмите у него 4 мотка веревки толщиной с мизинец и тащите сюда». «А что с веревочником?» Я захлопал глазами на Верзилу, боясь поверить в то, что услышал. «В смысле? Ну, он же не захочет просто так отдавать свое добро». «Ясен пень, не захочет. Но пока мы на боярской службе беспределу бандитскому не бывать. А там поглядим. Веревку надо купить, Липан. Купить. Серебра я дам». Глава 3. Попариться все же удалось. Пока я со своим десятком принимал пищу и отдыхал, усваивая калории, Шепет подсуетился и в связке с дворовым холопом по имени Козырь сварганил ядреный порог в приземистой, крохотной баньке на отшибе, где за раз умещалось не больше 4 человек, начиная от уровня груди и до дырки в потолке висел густой березовый дым, а каменная печурка светилась в полутьме красным, дьявольским светом. Однорукий изверг рыку и охаживал меня веником, будто хотел, чтобы я легкие выкашлял. Потом сказал насмешливо, что это он еще легонько и, что слабоват я для настоящей бани, пара доброго не терплю, как баба визгливая или как все колдуны. Тоже мне знаток, как тут утерпишь, когда этот паразит каждые 2 минуты на каменку литр колодезной воды выплескивал. Жар был такой, ногтям больно, зато опосля настигла меня настоящая нега. Завернувшись в простыню, как римский аристократ в тогу, полулежа на топчине, с красной, распаренной рожей я хлестал ледяной квас, чувствуя себя новорожденным, разве что не огукал от удовольствия. На соседних лежбищах в позе размороженных кальмаров валялись жила с невулом, тоже сполна вкусившие прелести вировской баньки. Мы вяло обменивались впечатлениями от местного гостеприимства, затем разговор как-то сам по себе вырулил к вопросу, куда мог запропаститься одинец. Я предположил, что пацан просто-напросто свалил по-английски, забив на нас всех толстый болт, но жила с невулом в один голос выдали опровержение, мол, не взял одинец с собой ничего из того, что так удачно стяжал под моим началом и даже словом не обмолвился, что собирается рвать когти. Вся его доля серебра и трофеев осталась в хранилище под теремом. Железное железо, а не довод. Находясь в здравом уме, никто из ныне живущих так бы не поступил. Значит, наш деятельный пострел нашел себе какое-то приключение и обязательно объявится, чтобы получить порцию животворящих звездюлин. Предполагать, что с одинцом случилось что-то нехорошее рано, с момента его пропажи прошло не так уж много времени. В ментовке бы даже заявление не приняли.